И все-таки вернемся к Энску. Плавно свернула Настя, когда ей показалось, что Антон достаточно освоился с ситуацией. Вы разумный человек, юрист. Вы прекрасно понимаете, что речь идет об убийстве. Ваша попытка что-то скрыть бессмысленна. Чем больше вы будете молчать, тем больше мы будем к вам приставать и не отстанем до тех пор, пока вы не скажете, что вы сделали в Энске такого, о чем вам неприятно говорить. Ирине Сергеевне повредить вы не можете, ее нет в живых. Вы боитесь за себя? Уверяю вас, мы все здесь взрослые люди, и чтобы там, в Энске, вы не натворили, грозить пальчиком вам не будут, тем более, что вы выполняли просьбу научного руководителя, то есть человека, от которого вы зависели. Ну, хотите, я попробую догадаться, что вы сделали? Антон сидел по-прежнему, уставившись в стену. После того, как сняли с компьютера статистику для Ирины Сергеевны, вы пошли в картотеку и попросили выбрать карточки за несколько лет на уголовные дела, приостановленные по части 2 статьи 195. Верно? Он затравленно кивнул. А потом? Что вы сделали потом? Сняли с них копии. Нет. Антон глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. Я только выписал фамилии следователей и подследственных, и номера статей. Честное слово, это все. А кто же вам позволил это сделать? Антон обреченно махнул рукой. Меня там все знают. Никто за мной не присматривал. Где сейчас эти списки? Не знаю. Я Ирине Сергеевне отдал. И, конечно, никаких фамилий не помните. Только следователей, и то не всех, а тех, чьи фамилии чаще всего встречались. А подследственных, конечно, нет. Пишите, что вспомните. Настя протянула ему бумагу. Пока Антон вспоминал фамилии следователей, Настя разыскала по телефону Мишу Доценко и попросила его срочно приехать. «Антон, вам придется задержаться здесь. Сейчас подъедет наш сотрудник. Поможет вам восстановить фамилии подследственных». «Ну, я же сказал, не помню. Это вам кажется», — усмехнулась Настя. «На самом деле вы просто не умеете вспоминать. А Михаил Александрович специально этому учился». Антон сидел, насупившись. «Переживает», — сочувственно подумала Настя. «Выполнил просьбу научного руководителя на свою голову». «Послушайте», — вдруг заговорил Антон, — «у меня в октябре защита диссертации. Если мне будут объявлять выговор, можно сделать так, чтобы не до защиты, а после?» «Перестаньте, Антон!» Настя рассердилась. «Что вы, как ребенок, честное слово? Никто не будет объявлять вам выговор, никто ничего не узнает. Вы что, первый день в милиции?» Антон неопределенно покрутил головой, но немного успокоился. Убрав со стола все бумаги и заперев их в сейф, Настя оставила адъюнкта в своем кабинете и отправилась к Гордееву. «Порядок, Анастасия!» — с облегчением сообщил он. Рудник никуда не улетел. Посадил жену на самолет и вернулся в город. В отпуск отправил. Настя задала вопрос автоматически. Мысли ее были далеки от Рудника и тем более от его жены, но ответ Гордеева заставил ее чуть не подпрыгнуть. «В Энск, наверное, к родителям. Они же оттуда в Москву года полтора как приехали». «Славный город Энск! Не слишком ли часто ты упоминаешься в последние дни?» Настя поделилась с начальником своими сомнениями. «Может быть, Рудник знаком с Павлом? Это можно было бы красиво использовать. Ты сказала Павлову, что уходишь в отпуск?» «Да, как мы договорились». «Отлично. Значит, поступим таким образом». Вернувшись к себе, Настя из-за двери услышала возбужденные голоса. В кабинете чуть ли не в обнимку хохотали Антон и Миша Доценко, а оказывается, они вместе учились в Омской школе милиции и теперь весело вспоминали юношеские проказы. «Да, папуля, как всегда, прав», — подумала про себя Настя, — «всюду натыкаешься на своих». Хорошо еще, что Павлов не успел обрасти знакомствами в московской милицейской среде. Это сильно затруднило бы работу. Она положила перед собой послужной список Павлова. Юрист по образованию, работал в партийных и советских органах, в 1986 году назначен в УВД области на должность начальника следственного отдела. Кому могла прийти в голову такая идея? А, впрочем, чего удивляться? В то время считалось нормальным бросать партработника на любые руководящие должности для укрепления. Стало быть, Павлов в следственно-розыскном деле разбирается мало. Он не профессионал. Он по специальности начальник, а по стилю мышления — типичная баба в штанах. Настя очень любила замечательный рассказ Аркадия Аверченко «Ложь», часто его перечитывала. Жизнь показывала, что известный сатирик был прав. Женщина, чтобы скрыть малозначительный пустяк, возводит целую Эйфелеву башню лжи. Причем делает это неумело. Конструкция каждую минуту грозит обвалиться, и она подпирает ее еще большей ложью, увязая в обмане, как муха в каплю меда. Мужское же мышление отличается тем, что они предпочитают недосказанную правду и не рискуют быть разоблаченными на ерунде. Итак, Александр Евгеньевич, какую же правду вы хотите замаскировать байками о неземной любви?